Глава 52. Лорен летела в Рино через Хьюстон. Она купила билет на свои деньги. Ей представился редкостный шанс. Того рода шанс, который мог заставить ее бросить работу и перебраться куда-нибудь в Нью-Мехико или Аризону. Но факт есть факт. Штейнберг бы предпочел разыграть все по правилам. Она понимала его правоту, даже соглашалась с ним на словах. В конце концов решила, единственный выход – лететь, и немедленно. Йец, этот влиятельный ФБРовец, явно что-то замыслил. Подозрения зародились у Лорен, когда Йец, едва выйдя из дома Лена Фридмана, вдруг резко изменился к худшему, если такое выражение вообще уместно. Повел себя странно и грубо, что обычно не свойственно федеральным агентам его уровня. И еще во всем этом крылась какая-то фальшь. Лорен нутром чуяла это. Она даже уловила в голосе Йеца панику, хотя он казался спокойным. От него пахло страхом. Йец явно не хотел, чтобы она виделась или говорила с Оливией Хантер. Почему? Тогда Лорен стала размышлять, чем вызвана столь резкая перемена в его поведении. Неожиданно она вспомнила, что произошло в подвале у Фридмана. На первый взгляд, сущая мелочь, на которую обычно внимания не обращают. Йец старался сменить тему, когда речь зашла о том, чем занимались Ренгер с Лимей, и о чем Фридман отозвался как о худшем, чем просто слежка за клиентами. Йец резко перебил его, и это вызвало у Лорен раздражение. Но еще больше разозлилась она, когда Йец грубо и без видимых на то оснований отстранил ее от дела. Ладно, все равно у нее на него ничего нет. После встречи с матерью Катериной Лорен позвонила Йецу на мобильный телефон, но не ответил. Тогда она позвонила домой Хантерам. Тоже никто не ответил. Вдруг пришло сообщение об убийстве в Бирмингтоне, в каком-то баре неподалеку от того места, где жили Хантеры. Сведения были весьма скудные, однако нашлись свидетели, утверждавшие, что видели, как великан гнался по улице за женщиной. Великан Кэл Доллинджер, которого Йец, по его же словам, взял с собой допросить Оливию Хантер, был огромный мужчина. Лорен позвонила Штейнбергу. «Тебе известно, где сейчас Йец?» «Нет». «Зато я знаю. Связалась со своим информатором из аэропорта. Аэропорт Нью-Йорка находился на территории округа Эссекс, и у окружной прокуратуры были там свои люди. Он и этот его Голиаф в самолете летят в Рино, аэропорт Тахо. И мне есть до этого дело, потому что я собиралась лететь следом», — промолвила Лорен. «Чтобы снова получить по шапке?» Но Йец явно что-то замыслил. И Лорен рассказала Штейнбергу все, что знала. Казалось, она видит, как он слушает ее и сердито хмурит брови. «Хочу, чтобы ты поняла меня правильно», — произнес ее босс. «Ты считаешь, что Йец каким-то образом вовлечен во все это?» «Адам Йец, высокопоставленный агент ФБР?» «Нет, не так. Вычеркни и запомни. Специальный агент ФБР, начальник отдела, главный ФБРовец в штате Невада. Ты основываешься, во-первых, на переменах в настроении, во-вторых, на том, что человек столь высокого ранга мог оказаться поблизости от того места в Ирвингтоне, где произошло убийство, и, в-третьих, на том, что теперь он летит к себе домой, в Неваду. Думаю, ты слышал, босс, как он любит игру хорошего и плохого копов. Ну, допустим, и что? Он отстранил меня от дела, не захотел, чтобы я встречалась с Оливией Хантер. Я точно говорю, босс, Йец плохой парень. Собирай доказательства. Сделай мне одолжение, босс. Какое? Проверь историю Йеца о Ренгаре и Лиме и их сотрудничестве с его конторой. Зачем? Проверь, правда это или нет. Полагаешь, он все выдумал? Просто проверь, ладно? Штейнберг колебался. Сомневаюсь, чтобы от этого была польза. Я всего лишь парень из округа. А тут речь идет о законе о коррумпированных и находящихся под влиянием рэкета организациях. Они могут отказаться со мной говорить. Тогда спроси Джон Терстон. Она сочтет меня сумасшедшим. «Думаю, она уже так считает», — заметила Лорен. «Да, наверное». Он откашлялся. «Ладно. И еще одно. Да, босс? Наверное, решила совершить глупость, а? Кто я? Как начальник не имею права одобрить или официально разрешить. Но если ты отстранена от расследования, то можешь не продолжать». Лорен повесила трубку. Она понимала, все ответы надо искать в Рино. Чарльз Телли работал в Рино, похотливом бобре. Кейми Дейл тоже, а теперь туда же отправились Йец с Доллинджером. Лорен заказала себе билет и поспешила в аэропорт. Перед посадкой сделала телефонный звонок. Лен Фридман все еще сидел у себя в мастерской. «Привет», — сказал он. «Как насчет того, чтобы переслать мне отчет о вскрытии Кэнди Кейн?» «Он твой, если ответишь на несколько вопросов. Ты говорил, что все происходящее в Лас-Вегасе там и остается». «Да». «Тогда я спросила, значит ли это, что Эмма Лими и Клайд Ренгер доносили на патронов, ты сказал хуже. Так или нет?» В трубке повисло молчание. «Что ты имел в виду?» «Просто дошли кое-какие слухи», — нехотя пробормотал он. «А именно?» «Ну, что у Ренгера была своя схема игры». «Схема шантажа?» «Да, что-то вроде этого». «В чем она заключалась?» «Он снимал на пленку». «Как его клиенты занимались сексом с женщинами?» Снова короткая пауза. «Мистер Фридман?» «Да, только...» «Что только?» Теперь голос его звучал еле слышно. «Я не уверен, что их можно назвать женщинами». Лорен нахмурилась. «А кем же, мужчинами?» «Нет», — ответил Фридман. «Послушай, я вообще не уверен, что это правда. Мало ли что болтают люди». «Ты считаешь, тут и зарыта собака?» «Да ничего я не считаю, не знаю, вот и все». «Однако слухи до тебя дошли». «Да». «Так в чем они состояли, эти слухи? И что было записано у Ренгера на этих пленках?»